Луис, Неннис — это самая большая гора, какую я видел в своей жизни. Луис, он говорил слишком тихо. Гора, — рыкнул он, — сами увидите. Видимо, они хотели иметь одну гору, настолько большую, чтобы от нее не было никакой пользы. Она слишком велика, чтобы чем-то на ней заниматься. Она слишком велика даже для лыж. Великолепно! Действительно, она была великолепна. Одинокая, могучая гора. Почти идеальный конус, чем-то напоминающая вулкан, точнее, псевдовулкан, поскольку под поверхностью кольца не было магмы, которая искала бы себе выхода. Ее основание тонуло в густом тумане, склоны были видны отчетливо благодаря разреженному воздуху, а вершина сверкала снежной белизной. Даже, скорее, серостью, пожалуй, это был не снег, а вечная мерзлота. Контуры вершины вырисовывались с невероятной отчетливостью. Неужели она торчала над атмосферой? Настоящая гора такой высоты тут же рухнула бы под своей тяжестью. Но это наверняка была лишь пустой внутри скорлупой, созданная из таинственного конструктивного материала кольца. «Я начинаю любить тех, кто это строил», — буркнул Луис себе под нос. Не было ни малейшей логической причины, по которой в мире, сделанном на заказ, должна быть такая гора. Но каждый мир должен иметь неприступную гору. Оставшаяся троица ждала его под выпуклостью корпуса. Все их вопросы объединились в один. «Ты видел какие-нибудь следы цивилизации?» «Нет». Они заставили его описать все, что он увидел, для начала определив направление. По вращению было вдоль пропаханной лугном борозды, назад, против вращения, было вперед, в направлении горы. Левая и правая стороны отвечали рукам человека, стоящего лицом в направлении вращения. «Ты заметил справа или слева какую-нибудь из стен?» «Нет». Хотя не знаю, почему. Они должны там быть? Это плохо. Это невозможно. Там наверху можно видеть на тысячи миль. Это плохо, — повторил Несс. И снова. Ты видел что-нибудь, кроме пустыни? Нет. Далеко слева маячило что-то голубое. Может, океан, а может, просто дымка. И никаких зданий? Никаких. Инверсионные следы на небе? Какие-нибудь коммуникационные трассы? Ничего. Совсем ничего? Если бы я что-то увидел, то сказал бы вам, судя по тому, что я успел увидеть, все 10 миллиардов жителей кольца в прошлом месяце перебрались в настоящую сферу Дайсона. Луис, мы должны найти эту цивилизацию. Это я знаю. Это было даже слишком очевидно. Рано или поздно им нужно было покинуть кольцо, а не было даже разговора о том, чтобы своими силами переместить корпус лгуна. Дикари, даже самые многочисленные, дружески настроенные, не могли им в этом помочь. «Во всем этом есть один позитивный аспект», — сказал Луис. «Нам не нужно ремонтировать корабль. Если только нам удастся доставить лгуна на край кольца, скорость вращения выбросит нас за пределы аномалии звезды, и мы сможем сразу уйти в гиперпространство. Но сначала мы должны получить помощь. Или заставить оказать ее», — добавил говорящий. «Тогда чего вы все стоите и болтаете?» — взорвалась Тила. До этой минуты она терпеливо ждала, не вступая в дискуссию. «Мы должны отсюда выбраться, правда? Тогда почему мы не достаем скутеры? Шевелитесь! Поговорить можно и потом». «Я не уверен, что нужно покидать корабль», — сказал кукольник. «Не уверен? Ты намерен ждать, пока придет помощь? Кто, по-твоему, нами заинтересуется? Разве кто-нибудь ответил на наши сигналы? Луис говорит, что мы в самом центре пустыни. Сколько мы еще будем здесь сидеть?» Она еще не понимала, что Нессу нужно было какое-то время, чтобы собрать всю свою храбрость. «Конечно, мы уйдем отсюда», — ответил кукольник. «Я просто выразил свои сомнения. Но сначала мы должны установить, куда идти. Иначе как решить, что взять, а что оставить? Нам нужно добраться до ближайшего края». «Тила права», — поддержал ее Луис. «Если тут вообще еще осталась цивилизация, то наверняка возле края. Вот только мы не знаем, с какой стороны. Я должен был что-то увидеть, когда был наверху». «Вовсе нет», — сказал кукольник. «Неннис, это я там был, а не ты. Взгляд не встречает никаких преград, видно на тысячи миль. Сейчас, минутку». «Ширина кольца около миллиона миль». «Именно это я и вспомнил», — вздохнул Луис. «Ох уж эти размеры! До меня никак не дойдет, что может существовать что-то такое большое». «Наверняка дойдет», — утешил его кукольник. «Возможно. Наверное, у меня слишком маленькая голова, чтобы в ней это поместилось. Издалека кольцо выглядело, как узкая лента, голубая лента». Луис вздрогнул. «Если боковая стена кольца имела 1000 миль высоты, то как далеко от нее они приземлились, если он вообще не смог ее разглядеть? Допустим, что в запыленном влажном воздухе его взгляд проникал на 1000 миль. Если уже на высоте 40 миль атмосфера сменялась полным вакуумом, это означало, что от ближайшего края их отделяло по крайней мере 25 тысяч миль. Если проделать такой путь на Земле, они вернулись бы в исходную точку. А ведь край мог быть дальше, гораздо дальше. Наши скутеры не смогут сдвинуть лгуна с места, — рассуждал слуг говорящий. Впрочем, в случае атаки нам все равно пришлось бы его бросить. Лучше оставить его здесь, нельзя потом будет... найти. А разве кто-то предлагал его тащить? Хороший воин думает обо всем. Может дойти и до этого, если мы не получим помощи. Получим, уверенно сказал Несс. Я тоже так думаю, поддержал его Луис. На краю находятся космические порты. Даже если все кольцо вернулось в каменный век, цивилизация начала бы возрождаться именно там. «Это ни на чем не основанные домыслы», — упирался Гзин. «Возможно». «И все же я не согласен с тобой. Даже если здешняя цивилизация утеряла все свои секреты, в портах мы еще можем найти действующие машины. Действующие или хотя бы такие, которые можно исправить. Вот только... к какому краю они ближе?» «Тила права», — опомнился наконец Луис. «Принимаемся за дело, а ночью оглядимся еще раз». Следующие часы были заполнены тяжелой работой. Они вытряхивали содержимое ящиков, сортировали, опускали на веревках тяжелые предметы и расставляли их под корпусом. Резкая смена направления гравитации доставляла немало хлопот, но, к счастью, ни один из грузов не оказался слишком хрупким. Во время работы Луис поймал Тилу одну внутри корабля. «Ты ведешь себя так, будто кто-то сорвал твою любимую орхидею. Хочешь поговорить?» Избегая его взгляда, она энергично покачала головой. Он только теперь заметил, что губы ее очень хороши, когда она дуется или плачет. Она была одной из немногих женщин, которых плач не уродует. «Тогда я тебе скажу. Когда ты вышла наружу без скафандра, я устроил тебе порядочный разнос, а спустя 15 минут ты попыталась почти босиком подняться по потоку горячей лавы. Ты хотел, чтобы я обожглась?» «Конечно. И не смотри так. Ты нам нужна, и мы не хотим, чтобы ты погибла». Я хочу, чтобы ты привыкла к осторожности. Ты не научилась этому раньше, значит, научишься сейчас. Этот ожог ты запомнишь гораздо лучше, чем мои лекции».